Глава 34. Рэндала Марча позвали к телефону в самом разгаре чаепития, что устраивала его жена. Поскольку к нему с разговорами пристала почтенная леди Хелберт, которая знала больше людей, перенесших какую-либо хирургическую операцию, чем кто-либо еще во всей Англии, и обожала без конца повторять частности каждого такого случая, вдаваясь в ужасающие подробности, Марч нисколько не расстроился, что ему пришлось прервать беседу. Голос, достигший его уха, когда он взял трубку, принадлежал инспектору Криспу. Он раздраженно сказал: «Мы только что приняли звонок из имени Бухта. Еще одна смерть». «Что?» «Этот малый, Фелтон. Они только что нашли его мертвым в постели. Его зарезали. А орудие убийства не обнаружено». «Кто его нашел?» «Мистер Ричард Каннингем. Говорит, что пошел звать его к чаю и нашел уже мертвым». «Это он звонил?» «Да, сэр. Я немедленно туда выезжаю. Я подумал, что лучше дать вам знать». Марч сказал: «Хорошо, я скоро буду», и повесил трубку. Он застал Криспа в имении, вовсю занимающегося вопросами поиска орудия убийства, снятия отпечатков пальцев, взятия предварительных показаний. Инспектор захватил с собой двух подручных и судебно-медицинского эксперта, которого оторвал от его воскресного чаепития. Он уже опросил Ричарда Кеннингема, мисс Силвер и Элизу Коттон, но до сих пор не видел Инну Фелтон, будучи убежден, что нужно дать ей немного времени справиться с шоком. Проходя через прихожую, Марч столкнулся с мисс Силвер. Поскольку поверить то, что встретились они случайно, было невозможно, он остановился и заговорил с ней. «Что случилось, мисс Силвер? Почему вы не позвонили мне сами?» «Да, я подумала, что будет лучше предоставить такую возможность инспектору Криспу. Я очень рада тебя видеть, Рэндалл. Это бедняжка Инна Фелтон. Инспектор Крисп еще с ней не виделся. Я надеялась, что он дождется твоего приезда». «Где она?» «В своей комнате, и с ней ее сестра». «Я хотела спросить, нельзя ли мне присутствовать, когда вы будете ее допрашивать?» «О, да, кто-то должен быть там, и мне хочется узнать ваше мнение. Не стану притворяться, что знаю о девушках больше, чем вы, но прежде я хочу переговорить с Криспом и судебно-медицинским экспертом». Мисс Силвер вернулась в столовую, из которой вышла, чтобы встретиться с ним. Оставив дверь приоткрытой, она села, заняв руки вязанием, внимательно прислушиваясь к каждому звуку, раздающемуся в доме. Она услышала тяжелые шаги мужчин, которые направились через прихожую в маленькую комнату по другую сторону от входной двери, где лежал в своей кровати Сирил Фелтон, накрытый простыней. Она знала, что они увидят, когда снимут простыню, потому что она была там. Он лежит на правом боку, слегка согнув колени, как лежит человек, когда спит. Он снял пальто и повесил его на спинку кресла. Он натянул тонкое покрывало до талии. На его синей рубашке осталась прорезь чуть пониже левой лопатки, там, куда воткнули нож. Рубашка и покрывало, и шерстяное одеяло были мокрые и красные. Но ножа нигде не было. Кровать стояла изголовьем к передней стене дома, неуклюже втиснутая среди мебели, не предназначенной для спальни. Это была легкая низенькая кровать на колесиках, старомодная, но прочная и удобная в обращении. Высокий книжный шкаф красного дерева занимал всю стену по левую руку от входа. Резное украшение над камином в викторианском стиле поднималось от каминной полки до самого потолка. Стол с резной подставкой из орехового дерева был задвинут в угол. В комнате были кресла, брюссельский ковер, этажерка с травой в японском кувшине. Здесь были обои с розовым узором, некогда ярким, а теперь превратившимся в скучный фон для фотографий, акварельных рисунков, гравюр и эстампов, которые делали все от них зависящее, чтобы скрыть обои. Безобразная комната со случайно подобранной обстановкой, и в ней находился убитый человек, а в открытое окно проникал теплый майский вечер. Вновь раздались тяжелые шаги в прихожей. Некоторое время спустя в дверь столовой постучали, и на отклик «Мисс Силвер, войдите!» дверь открылась, и на пороге возник румянолицый молодой констебль. «Мисс, начальник полиции будет рад, если вы придете в кабинет». Возможно, мисс Силвер имела склонность характеризовать самые незначительные происшествия как предопределенные. Тот факт, что за время ожидания она успела довязать второй чулок из пары, предназначавшейся Дереку, несомненно, говорил сам за себя. Она убрала готовую пару в сумку для вязания и последовала за констеблем в кабинет, где застала судебно-медицинского эксперта, уже собирающегося прощаться с Рэндаллом Марчем. «Любой кухонный нож», — произнес он, когда она вошла. Они уже встречались раньше, и он прервал разговор, чтобы с ней поздороваться. «Как поживаете, мисс Силвер? Я как раз говорил начальнику полиции, что вряд ли ему удастся найти орудие убийства. Это мог быть любой кухонный нож, и если хотите знать мое мнение, так оно и было. Употребили в дело, вымыли и положили на место. Но вы наверняка скажете мне, что это не мое дело строить догадки. Да к тому же мне пора уходить». И он вышел из комнаты, и Крис проводил его до входной двери, где они еще с минуту поговорили. Марч вернулся к мисс Силвер. Он установил, что смерть наступила не раньше 3 и не позднее 5 часов вечера. Что ж, нам известно, что Сирил Фелтон был еще жив в начале 4-го, потому что примерно в это время Элиза Коттон слышала, как они с женой разговаривали в ее комнате. Миссис Фелтон, наверное, вспомнит, когда он от нее ушел. Кеннингем говорит, что нашел его мертвым сразу после 5 часов. Значит, было примерно 2 часа, что убить его с той вероятностью, что это произошло где-то в середине этого времени. Ну, скажем, от 4 до 4:30. Но, естественно, это всего лишь предположение. Доктора не любят брать на себя ответственность, да и вечер выдался жаркий. Послушайте, теперь мы должны поговорить с миссис Фелтон. Она последний человек, кто видел его живым. Я хочу поговорить с ней. И не в присутствии ее сестры. Легко заметить, что сестра всегда берет на себя инициативу. А я не хочу, чтобы кто-то подсказывал миссис Фелтон или отвечал за нее. Вы могли бы пойти наверх и убедить ее спуститься к нам? Или, если ей это сейчас не под силу, мы можем подняться сами. Но вы должны избавиться от присутствия Мэриан Брент. Сделаю все, что в моих силах, Рэндалл. В ваших силах очень многое. Просто позовите меня сверху, если нужно будет подняться. А я подожду в прихожей. Пока он стоял и ждал, он мог слышать легкий стук в дверь и звук ее голоса, говорящего с энергичной властностью. Слов разобрать он не мог, но по тону и интонации казалось, что он слышит из далеких школьных времен. «Ну а теперь, дорогой, иди сюда и отвечай урок». Через несколько минут после того, как инспектор Крисп закрыл и запер на ключ дверь, мисс Силвер вышла на лестницу и с негромким предварительным покашливанием сказала: «Думаю, будет лучше, если вы подниметесь». Они проделали не больше половины пути, когда из комнаты сестры вышла Мэриан и направилась в ванную, чтобы пройти к себе. Прежде чем она достигла двери, ее окликнул Ричард Кеннингем. Он ждал ее в комнате напротив лестничной площадки. С минуту они стояли. Были произнесены какие-то слова, слишком тихие, чтобы быть услышанными. А потом, чуть только Марч и Крисп ступили на площадку, они прошли мимо них и спустились вниз. Дверь в комнату Инны оставалась открытой. Крисп пропустил вперед начальника полиции и закрыл ее. Инна сидела у окна в кресле с обивкой из английского ситца. Было заметно, что она горько плакала. Бледная кожа покрылась пятнами, глаза блуждали, веки припухли и покраснели. Она сделала слабое, беспомощное движение, когда они вошли. Не могло быть большего контраста с той бледной, холодной девушкой, которую они допрашивали раньше. Что бы она ни почувствовала при известии о смерти мужа, это ее потрясло. Марч подумал, если она что-то знает, значит, сейчас это выяснится. Приятным голосом он сказал: «Прошу прощения за беспокойство, миссис Фелтон, но поймите, мы должны исполнять свою работу. Никто не заинтересован в раскрытии этого дела больше, чем вы». В ее голосе послышался надрывный всхлип, когда она сказала: «Да». Мисс Силвер была очень компетентна в вопросах кресел. Кресло для нее уже стояло на стороне Инны. Одна из тех длинных узких викторианских кушеток была отодвинута от изножия кровати в угол. Когда мужчины уселись, Марч сказал: Вы и ваш муж находились в этой комнате около 3 часов дня. Думаю, вы понимаете, что все, что произошло сегодня после обеда, очень важно. Он пришел к вам поговорить. Расскажите, пожалуйста, о чем вы говорили?» Дрожащим голосом она произнесла. «Мы говорили?» «Да. О чем вы говорили?» Она взглянула на мисс Силвер. «Я должна отвечать?» «По закону вы не обязаны. Но для вас же самой будет лучше помочь полиции всем, чем можете. Вам нечего бояться, если вы не сделали ничего противозаконного». Инна перевела взгляд своих темных глаз на Марча. «Я не сделала, действительно. Я расскажу вам. Это не причинит ему вреда. Ведь теперь, наверное, никто уже не думает, что это сделал он». «Продолжайте, миссис Фелтон». В правой руке она держала мокрый от слез измятый носовой платок. Сейчас она терла им глаза, словно ребенок, не выносящий собственных слез. Потом начала говорить сбивчиво и повторяясь. «В четверг ночью я не спала. Я была несчастлива из-за Сирила. Он считал, что мне должна была достаться половина денег, а дядя Мартин все оставил Мэриан. Знаете, он думал, что Сирил выбросит деньги на ветер. И Сирил очень разозлился. Он хотел, чтобы Мэриан отдала мне половину, но она не сделала этого. Он ведь выбросил бы их на ветер, знаете?» «Да, миссис Фелтон». Дрожащими руками она свернула платок. «Я была очень несчастлива. И потом я обнаружила, что он знаком с Хелен Эдриан и довольно близко. Он не говорил мне, но я и сама видела. Они друг друга хорошо знали. Они флиртовали и болтали на пикнике. Я была ужасно несчастлива. Не только потому, понимаете, из-за всего. Я подумала, что он больше меня не любит, и что наш брак развалился, и я не могла уснуть». Карие глаза не отрывались от лица Марча. Они были полны слез, но она уже не плакала. Теперь говорить было уже не так трудно. Выговориться было для нее облегчением. Ничто из того, что она рассказывала, уже не могло навредить Сирилу. «Да, миссис Фелтон». Она продолжила. «Я услышала скрип половицы. Половица скрипит, вы знаете, прямо перед комнатой, в которой спал Сирил. В какое это было время?» «Кажется, в 1 часа ночи. В прихожей стоят большие часы, отбивающие время. И вот я тогда подумала, что уже очень поздно. Затем я услышала скрип половицы. Я подошла к двери и прислушалась. Я думала...» Ее голос оборвался на мгновение, затем она продолжила. «Я немного подождала, а потом открыла дверь. Сирил спускался вниз по ступенькам. У него был фонарик. Я подумала, что он намеревается встретиться с кем-то. И, скорее всего, с Хелен Эдриан. Я вышла на лестничную площадку и прислушалась. Он завернул в коридор и открыл дверь между двумя домами. Нижний засов издал скрипучий звук. В дверь действительно вошла Хелен Эдриан, и они там шептались. Он снял с крючка плащ Мэриан, и она его надела. И на том же крючке висел желто-синий шарф. Он упал, фонарик светил на него. Сирил подобрал его и отдал ей, и она повязала его на голову. Они пошли в кабинет. Тогда я вернулась в свою комнату и подошла к окну. Они вышли через кабинет в сад и пошли вниз по лестнице на другой стороне лужайки. Сирил зажег фонарик, когда они подошли к ступенькам. Хелен была в плаще, а на голове повязан желто-синий шарф. Он был ясно виден в свете фонаря, когда она спускалась по лестнице. Он не должен был позволять ей брать шарф, Мэриан. Она продолжала говорить спокойным, обессиленным голосом, потом остановилась. Марч сказал, «Пожалуйста, продолжайте, миссис Фелтон». Ничего уже не имело значения. Мне не хотелось больше смотреть в окно, и я не хотела больше ничего знать. Я пошла и легла на кровать. Я почувствовала сильное головокружение и слабость. И не знаю, упала я в обморок или уснула. Правда, не знаю. Я не слышала скрипа половицы, когда Сирил вернулся в дом. Совсем ничего не слышала, пока часы не пробили 5. Думаю, я, должно быть, спала, потому что не слышала, когда он спустился запереть дверь. А он снова спускался после того, как вернулся в дом? Откуда вам это известно? Он рассказал мне. Когда? Сегодня, после обеда. Марч всем телом подался вперед. «Он рассказал вам, что случилось в ночь четверга на пятницу?» «Да». «Расскажите нам обо всем, ничего не пропуская». Она начала спокойным и невыразительным голосом, а когда закончила, Марч проговорил. «Он сказал вам, что он ее шантажировал, что она отказалась дать ему столько, сколько он просил, и предложила ему 10 фунтов, и он ответил, что в таком случае им не о чем разговаривать, и ушел в дом, бросил ее там одну». «Но живую и здоровую?» «Да!» «Миссис Фелтон, как вы думаете, он говорил правду?» Вид у нее был слегка испуганный. Голос изменился. «Вначале нет. Из-за шарфа. Кто-то внес его в дом, и кто-то закрыл дверь в кабинете, и дверь в другой дом. Он сказал, что про шарф ничего не знает. Сказал, что шарф был на Хелен, когда он ушел в дом, а она продолжала сидеть на скамейке, но он оставил открытыми обе двери, чтобы она могла войти и попасть на другую половину. А потом, когда он проснулся утром, то вспомнил, что у нее не было возможности закрыть после себя дверь на засов, поэтому он спустился вниз и сам сделал это. Он сказал, что тогда только-только начало светать. А когда он спустился, шар был на своем месте? Я его об этом спрашивала, но он сказал, что не обратил внимания. В коридоре было темно, и он об этом не думал. Он просто хотел запереть дверь и вернуться побыстрее в кровать. После того, как он рассказал все это, я ему поверила. «Мистер Марч, он действительно говорил правду. Он не всегда был честен, но этот рассказ об уходе с террасы, об оставленных открытыми дверях и о том, что он спустился и закрыл их много позже, все это сущая правда». Я поняла это во время его рассказа. Я думала, что они поссорились, и он ее убил. А потом я поняла, что он этого не делал. Я сказала ему об этом, и он ответил. Он ответил. Ее вдруг охватила дрожь. «Мистер Марч», — он сказал, — «конечно, я ее не убивал, но я знаю, кто убийца». Повисло недолгое напряжение и молчание. Мисс Силвер нарушила его. «Значит, он знал убийцу?» Крисп и начальник полиции заговорили одновременно. «Миссис Фелтон!» Инна, слегка задыхаясь, сказала. «Да, так он сказал, но он не сказал мне, кто этот человек. И даже не намекнул вам?» Она отрицательно покачала головой. «Он сказал, лучше мне не знать». «Как вы считаете, ему и впрямь было что-то известно?» Ее голос понизился до шепота. «Думаю, да. Мне кажется, он видел кого-то, но он мне не рассказал. Он сказал, что хочет хорошенько выспаться и намерен сейчас пойти и поспать». «И это все?» «Да». «И дальнейшего разговора у вас не было?» «Не об этом». «Миссис Фелтон, боюсь, я должен убедительно вас попросить. Кое-кто был в саду и нечаянно услышал часть вашего разговора с мужем. Было слышно, как вы сказали, нет, нет, я не буду. Тебе бесполезно меня уговаривать, потому что я не буду. Кажется, это как-то не вписывается в то, что вы только что нам рассказали». Краска залила ее лицо. «Да, боюсь, я вынужден просить у вас объяснений». Он хотел, чтобы я сказала, что в ночь четверга на пятницу он был со мной. — Понятно. Но ведь вы же уже заявили, что его с вами не было. И именно это я ему и говорила. Я сказала, что ни к чему хорошему это не приведет. И потом, если он знает, то убийца... Голос ее затих. — Вы продолжали отказываться? Я сказала, что не стану этого делать. И он разозлился. Он ушел, разозленный. Она закрыла лицо руками и заплакала. Мисс Силвер устремила на начальника полиции взгляд, который вполне можно было охарактеризовать как внушительный. Он встал и сказал: «Мне очень жаль, что был вынужден причинить вам боль, миссис Фелтон», и удалился, прихватив с собой инспектора Криспа. Как только они спустились по лестнице, Крисп упрямо сказал: «Итак, сэр, это немного меняет положение вещей, не так ли? Вы не арестовали Феликса, потому что эта часть дома была закрыта с 7 часов вечера до того момента, как он приехал утром из Фарна, и ни у кого из обитателей соседнего дома не было возможности войти и оставить шарф там, где он был впоследствии найден. Но теперь выясняется, что дом был вовсе не закрыт. Дверь в кабинете, равно как и дверь между домами, стояли нараспашку с полуночи и, скажем, до 5 часов утра. Когда мистер Фелтон, как он поведал своей жене, встал, спустился и закрыл их. Любой, кто убил мисс Эдриан, мог занести в дом шарф и повесить его на тот крючок. И Феликс Брент тоже, впрочем, и кто угодно. Никаких преград ни для него, ни для кого бы то ни было еще».